Послесловие автора. Здравствуйте, я Эйди Микага. Перед вами четвертый том Хакамари. Нравится мне, как это звучит. И завершение арки игры бездельников. Если вы прочли эти два тома, то, думаю, поняли, почему я не назвал их 3.1 и 3.2, правда? А, и хочу извиниться. В третьем томе я написал, он должен выйти уже весной. А в итоге получилось в июне. Мне действительно очень жаль, но я постараюсь исправиться. Так, хочу поговорить немного об истории, которая была рассказана в этот раз. Пока я писал четвертый том, кое-что меня как автора сильно удивило. Все классы в последнем раунде достались персонажам, которым они подходили лучше всего. По правде говоря, это было сделано не специально. Я распределял классы, стараясь в основном создать максимально драматическую обстановку. И не было совершенно неважно, соответствовал тот или иной класс образу персонажа или нет. Но в итоге все получилось само собой. Думаю, это не совпадение. Думаю, все это стало видно лишь на выходе благодаря тщательной проработке сюжета. Как приятно работать над книгой, в которой оказывается больше, чем лежит на поверхности. Перейду к благодарностям. Я вновь признателен Тэцуо Сану за иллюстрации. Сейчас это, возможно, звучит как лесть, но полагаю, это очень трудно – рисовать картинки, которые одновременно и приятно смотрятся и хорошо соответствуют моей работе. Спасибо моему новому редактору Мики Сану за поддержку, в том числе за строгие наставления. Видимо, не просто иметь дело со мной и моим специфическим стилем письма, но я искренне надеюсь работать с вами и дальше. Так, до выхода пятого тома ждать придется чуть дольше, чем обычно. Взамен, хотя может это и не самое подходящее слово, я этим летом буду участвовать в некоем проекте, так что попробуйте почитать его, вдруг вам понравится. В силу различных обстоятельств я не смогу использовать псевдоним Эйдзи Микага. Но уверен, читатели того сериала без труда меня узнают. Ну, до встречи. Эйдзи Микага. Читал Адреналин.